Глава восьмая. Лицом Хоромников себя никак не выдал. Но кого он пытается обставить? Старого, как ископаемое говно, номенклатурщика? Я же вижу, как он непроизвольно придержал вдох. А это показатель заинтересованности. Есть такое выражение «затаить дыхание». Вот он и затаил. Ненадолго, на считанные секунды. Но я-то успел заметить. «А если я предложу кому-нибудь создать совместное предприятие?» Продолжаю говорить безотносительно к самому купцу, как бы рассуждая отвлеченно. «Тогда никаких сделок с недвижимостью не понадобится. Я представляю, скажем, торговые площади в очень-очень хорошем месте Петербурга, а партнер вложится товаром и организацией торговли. Как думаете, сможет это кого-нибудь заинтересовать?» И снова Хоромников покерфейса не утратил, только смотрел на меня долго, немигающим взглядом. «Выиграв, вторично меня удивили. А такое, знаете, не часто случается. Вам точно едва исполнилось 18 лет?» «Нет, что вы, мне исполнилось 80, полгода назад еще». Мы оба посмеялись над удачной шуткой. «Предприятие на паях, то твой правый граф для вас будет самым выгодным вариантом», признается Хоромников. «А для вас?» «Не самым, но тоже выгодным. Петр Ильич, признайтесь, какой вариант хотели предложить вы?» И снова плюсик в копилку купчины. Ломаться и не отнекиваться он не стал. «Я бы предпочел взять вашу фабрику под внешнее управление, целиком». Хоромников усмехается. «Фиксированный платеж?» «Он самый. Не обижайтесь, граф. Скажу как на духу. Если бы мне удалось вас продавить, я бы не был этому рад, но угрызений бы тоже не испытывал. А он мне нравится своей прямотой. Признается без всяких экивоков, что если бы смог меня сожрать, то сожрал бы. Даже не потому, что таковы его личные принципы. Нет, таковы принципы самого предпринимательства. Никто не захочет брать в равные партнеры травоядного слюнтяя, неспособного постоять за собственные интересы. В делах не должно быть никакой благотворительности. Дела отдельно, а благотворительность отдельно. Так вы готовы рассматривать участие в совместном предприятии?» Теперь уже ставлю вопрос прямо. «Готов, с одним условием», — отвечает купец. «И тут уж простите меня, граф, это не прихоть. Как член купеческой гильдии я не могу начинать предприятие без уставного капитала». «Ну что ж, он начал торговаться, это хорошо». Вот когда с тобой во всем соглашаются и во всем потакают, это плохо. Это верный признак мошенника. А если с тобой торгуются, это хорошо. И каков должен быть уставной капитал? 100 тысяч минимум. И я так понимаю, мою фабрику в обеспечении этого капитала использовать не выйдет. Верно понимаете, Сергей Николаевич. Это переведет вас в разряд сделок с недвижимостью, а именно этого мы и хотим избежать. Не слабо загнул купчина. 100 кусков учредиловки. Это же по полтиннику с носа. Фактически все деньги, что останутся после уплаты долгов. А он на самом деле не осведомлен о моих активах. Уж больно точно назвал сумму, которую я способен вложить. Не, вряд ли. Просто совпадение. А помимо уставных средств, продолжаю расставлять точки над «и». «Вот тут я уже готов вложиться», — отвечает Хоромников. «500 000 вложу для начала. Если желаете, пропишем в паевом соглашении». «Желаю, конечно. Это стоит прописать. А вот вам...» Для ознакомления кладу на стол перед купцом папки с отчетами и документами на фабрику. Не зря с собой взял, как чувствовал. «Приятно иметь с вами дело», — одобрительно протянул купчина и тут же взялся просматривать папки. Он прочитал и отчеты, и внимательно осмотрел, чуть ли не обнюхал документацию. «Все в порядке», — заверил купец, возвращая бумаги. «Отдам распоряжение готовить документы на регистрацию. Ну и отправлю своих людей осмотреть помещение. Нужно подумать, какая именно торговля лучше всего себя покажет на вашей фабрике». «Понимаю. Изучение рынка, потенциального спроса, наличие конкуренции». «Откуда вы это все знаете, граф?» — поразился купчина. Отшутиться еще раз я не успел. В кабинет ворвалась, иначе не скажешь. Именно ворвалась. Молодая женщина, веснушчатая и настолько огненно-рыжая, что кажется подвижным сгустком пламени. «Ой, папенька, ты не один!» — спохватилась она и уставилась на меня потрясающими зелеными глазами. «Но как же так, мило? Нельзя так врываться!» Купчина попытался придать голосу строгости, но вышло у него откровенно хреново. Впрочем, я его понимаю. Я бы тоже не смог сердиться на такое рыжее чудо с коралловыми губками. «Простите, я не знала», — молодая женщина улыбнулась без тени раскаяния, показав милые ямочки на щечках. «Ну что поделать теперь, раз не знала? Вот познакомься с графом Сергеем Николаевичем Кротовским». «Сергей Кротовский. Очень приятно. Мило». «Да уж, действительно, мило. Очень подходящее для нее имя». «Доча, у тебя что-то срочное? Мы с графом вообще-то обсуждаем дела». «Ах да, у меня срочные», — спохватилась рыжая Мила. «Папенька, ты представляешь?» «Пока нет». Давеча я была в дамском салоне на примерке. Вот, и оставила там свой пеньюар». «Это который я тебе подарил», — уточняет Купчина. «В том-то и дело. Он. Такая дорогая вещь. Пришлось даже дать объявление в газету». «Так, и что требуется от меня?» «Ну вот, всегда ты не дослушаешь», — попеняла Мила Купчине. «Дала объявление, и один добрейший человек принес его обратно. И теперь мне нужно дать ему деньги. Я же обещал вознаграждение». «Ах, деньги!» Петр Ильич Хоромников тут же полез за бумажником и вынул несколько банкнот. «Благодарю!» Папенька получил чмок в щеку. «Все, я убежала. Зови Кротовского к нам в гости. Непременно!» Последние слова донеслись уже из-за пределов кабинета. Сгусток пламени исчез с той же внезапностью, с какой появился, оставив меня в легком обалдении. «Какая огненная Мила! Я, конечно, тертый калач. Знаю, что игры с огнем чреваты последствиями, но при условии соблюдения техники безопасности я ж как-никак большой спец по части ее соблюдения. Однако мне пришло время откланиваться. Соглашение с Хоромниковым достигнуто, высиживать дальше смысла не имеет. От купца до Магуча снова отправился на трамвае. Хорошо, когда нет в городе этих толп народа, а в трамвайных вагонах всегда есть свободные места. Можно спокойно все обдумать. Не поторопился ли я, решив вложить все деньги? Так-то я не сомневаюсь, Хоромников сумеет наладить дело. Вон с какой готовностью хватился, но пока прибыль пойдет, может, полгода пройдет, может, год. А на что мне жить все это время? На доходы от фабрики? А они будут, эти доходы? И в конце концов, пора узнать, что там за накопители такие. До Магуча добрался в думах о заработках. Перед самым крыльцом меня тормознул городовой с начищенной медной бляхой на груди. «Ваш бро», — казанул мне городовой, — «не сочтите за труд, ответьте на вопросик». «Слушаю вас. Не попадалась ли вам лошадка?» Служитель порядка показывает картинку с довольно искусно изображенной лошадью. «А как же? Было. Вчера. Срезал путь через дворы. Вон за теми домами». Показываю, где именно я срезал путь. «А людишки возле той лошадки часом не околачивались?» «Трое. У одного нос сломан. Еще один, полагаю, ходит согнувшись. Лошадка его легнула в причинное место. А будьте так любезны, ваш бро, опишите, как они выглядели». Пришлось описать городовому всех троих. «Премного, ваш бро, очень признательны». Обрадованный городовой поспешил в указанный двор. А я с чувством выполненного долга потянул на себя дверь особнячка. Вероника Кондратьевна сегодня бдит за своей стойкой. «Здравствуйте». «Здравствуйте, Кротовский. Что-то вы не торопитесь». «А надо? Еще как надо». Вероника Кондратьева простреливает меня насквозь чекистским глазом. «Сегодня лекции начинаются. Поспешите наизнанку. Опаздывать нехорошо». «Понял. Уже бегу». Покладисто отвечаю бабке Нюке, однако сам даже шагу не прибавляю. Наоборот, внутренне настраиваюсь на переход, делаю шаг за ворота и перемещаюсь в щель между мирами. Увижу я сегодня крота. Увы. Гулкая, беспредметная чернота. Есть тут кто? Отправляю мысленный посыл. Нет тут никого. Получаю посыл ответный. Ну да, что еще ждать от попытки поговорить с пустотой? Но я настырный старикан, делаю повторную попытку. «Если не даете мне силу, дайте хотя бы знания». Ожидание в темноте — страшная штука. Совершенно непонятно, сколько прошло времени, секунды или минуты. Когда я уже смирился, что ответа не будет, пришел ответ. «Тебе не нужны знания. Ты и так переполнен знаниями». «А что же тогда мне нужно?» «Тебе нужно видение. Видение — это ключ и к силе, и к знаниям». Вот еще не хватало, чтобы пустота говорила со мной ребусами. «А можно поконкретней?» Я почувствовал, будто в непроглядной черноте шевельнулся крот. «Можно». После этого «можно» меня выкинуло наизнанку во двор старой крепости. «А что можно?» «Пообщались», называется. Но тут я обратил внимание на одного первокурсника во дворе. И будто бы из той межмировой черноты мне пришел текст. «Маг стихии огня. Уровень нулевой. Потенциал пятый». «Мне это показалось?» Перевожу взгляд на другого сокурсника. И снова выплывает текст. «Заклинатель корней. Уровень нулевой. Потенциал четвертый». А затем мне попался один из мастеров-ремесленников. «Чарователь древесины. Уровень шестой. Потенциал шестой». Обалдевая, разглядывая других людей, и в каждом вижу краткое название специализации, уровень и предельный потенциал развития. Теперь начинаю понимать, что общение с кротом было вовсе не бессмысленным. Он говорил о видении, а я потребовал конкретики. Вот он и одарил меня этой конкретикой. Теперь я вижу вполне конкретные сведения о людях. Кстати, о себя самого я могу также увидеть. А как же, запросто. Картограф. Уровень нулевой. Потенциал нулевой. Увы. Особых иллюзий и раньше не питал. Но теперь подтвердился вердикт оракула. Магия для меня закрыта. А хотя... Что там не вещал крот из пустоты? Видение — это ключ к силе и знаниям. Может, и не безнадежно все. Главное — не сдаваться. В конце концов, я получил от крота отличный дар. Я теперь сам ходячий оракул. А это чего-нибудь достоит. Осталось только придумать, как монетизировать новую способность. А он, кстати, Белкину показалось. Хранитель печати. 0-2. У кого еще поспрашивать про оракула, как не у нее? Белкина! Пытаясь привлечь ее внимание. А чего это она напряженная какая-то? Все еще не отошла после встречи с Анютой? Здравствуй, Белкина! Здравствуйте, Коготовский! За могильным голосом отвечает Белкина, не поднимая на меня головы. Я уже уяснил для себя, что Белкина, когда волнуется, начинает не только картавить, но и выкать. «Напрасно ты вчера так внезапно сбежала», — говорю без обвинительного тона по-дружески. «Хотел познакомить тебя с Анной Смородинцевой. Она внучка моего старого слуги, а теперь еще помогает мне в делах». «Ах, она с тобой работает!» Белкина светлеет, успокаивается и перестает выкать и картавить. Видимо, Белкина пришла к решению, что из своей жизни может меня пока полностью не вычеркивать. Теперь она снова со мной дружит. Ох уж эти женщины. Но чего еще ждать от 18-летней? Какие у нас планы? Вероника Кондратьевна говорила про лекции, пытаясь перевести Белкину в конструктивное русло. Сегодня будет только история Российской империи. Белкин ухватывается за возможность блеснуть осведомленностью. Зато сразу две пары. Вот и прекрасно. Пойдем слушать историю. История ничему не учит, зато наказывает за ее незнание. Кротовский, откуда ты берешь такие сомнительные утверждения? Белкина заулыбалась, мир полностью восстановлен. Мы двинулись в учебное крыло вместе с остальными. А скажи, Белкина, только оракул умеет определять уровень и потенциал мага. Что ты? Нет, конечно. Любой опытный маг видит примерный уровень, а сильные маги и вовсе оракулу не уступают. Упс, вот так обломчик. А зачем же тогда обращаются к оракулу? Оракул никогда не ошибается, Белкин осекается. Ну, кроме таких случаев, как твой. А главное, он сообщает эти сведения всем присутствующим. А, ну да. Когда мы с Белкиной прикасались к оракулу, все, кто был в кабинете, получали те же сведения. Жаль. Я надеялся, что отхватил, если не уникальный дар, то хотя бы редкий. Но ничего. Главное, есть дар, а дар можно развивать. В учебном классе мне пришлось сесть рядом с Белкиной за первую парту. Кто бы сомневался, что самая прилежная ученица выберет иное место, кроме как под самым носом преподавателя. Но садиться отдельно не рискнул. Белкина может обидеться. Да чего там может? Наверняка бы обиделась. Преподаватель истории вошел в класс и ждал минут 5, пока угомонится вся группа. Я и подзабыл, насколько мало бывает внутренней дисциплины в 18-летнем возрасте. Они больше интересуются друг другом, чем обретением знаний. Юноши привлекают внимание девушек, девушки строят глазки юношам, шушукаются, переглядываются, записочки какие-то друг другу перекидывают. Но это ладно. Успокоились как-то. Но затем учитель начал читать лекцию, и я понял, что этого не выдержу. Потому что читает он под запись. А пишут эти великовозрастные неучи невыносимо медленно. Еще и переспрашивают по 10 раз. Определенно, наличие магии людей умнее не делает. Хотя тут надо делать скидку на эпоху. В начале 20 века учебный процесс не имел еще такой интенсивности. И, казалось бы, тема урока важная. Учитель рассказывал, как создавались наиболее влиятельные кланы, какие рода их основывали и какие рода выступали в кланы позже. Но, честное слово, за это время я бы перелопатил гору литературы. Одним словом, до перерыва еле высидел и сразу потащил Белкину из класса в коридор. «Белкина, выручай, иначе мне не жить». «Что? Что стряслось, Готовский?» — разволновалась Белкина. «Не могу больше здесь сидеть». «Это потому, что у вас недавно был стресс. Вы ведь еще не вполне восстановились». «Какая умница у меня Белкина, схватывает на лету. Скажи, Белкина, Вероника Кондратьевна сможет дать мне освобождение от лекционных занятий хотя бы временно?» «Да, конечно, сможет. Сходите к ней непременно». Белкина так деятельно закивала, что я побоялся, как бы очки с нее не свалились. «А ты можешь сходить со мной для подстраховки? Скажешь, что позволишь воспользоваться твоим конспектом». «Да, Кротовский, ты прав». Белкина начала успокаиваться. «Лучше сходим вместе. Баба Нюка знает, что я веду конспект очень прилежно. Чтобы встретиться с Вероникой Кондратьевной, нам не пришлось перемещаться с изнанки на лицевой мир. У нее, оказывается, есть кабинетик в крепости. Я все больше убеждаюсь, что бабуська далеко не просто вахтер. Привратник между двумя мирами — должность серьезная. Во всяком случае, моя просьба разрешилась довольно легко». Вероника Кондратьевна уже была в курсе, что оракул выдал мне нулевой потенциал и обещал оформить освобождение от лекций. «Но экзамен сдавать все равно придется, граф», — предупредила она. «Мы с Белкиной заверили, что учебный материал я освою с ее, Белкиной, помощью, а потому были отпущены с миром». Я довел Белкину до учебного класса. «И куда ты теперь?» — спросила меня Белкина. «Рабочий кабинет по изготовлению свитков пока закрыт». «Посижу в библиотеке». «Странный ты, Кротовский. На лекциях ты сидеть не можешь, а в библиотеке запросто». «В библиотеке тихо. Тишина меня не утомляет». Спроводив Белкину на лекцию, я на самом деле отправился в библиотеку, где на правах библиотекаря меня встретил новичок-первокурсник. Я его сразу вспомнил. Он один из тех неприкаянных, не попавших ни к одному мастеру. Его Вероника Кондратьевна как раз и определила в библиотеку. «Чем могу?» — спрашивает меня паренек. А он реально в библиотеке очень органично ощущается, что неудивительно. «Каталогизатор 03», — выдает мой внутренний оракул. «Хочу почитать что-нибудь про изготовление накопителей. Из каких макров? Растительных или животных?» «О как! Макры, оказывается, разными бывают. Мне бы общие сведения, так сказать, самые основы. Тогда лучше читайте учебник. Во-во, учебник самый то. Минуту. Должен быть в разделе прикладных наук. Ага, вот он». Парень достает со стеллажа сильно засаленную книженцию. «Если на вынос, то надо оформлять». «Я здесь почитаю. Можно?» «Конечно, можно. Можете сесть за тот стол». Сажусь за стол, открываю учебник. Просматриваю оглавление. «Не то, не то. Ага, вот». Макры, они же магические кристаллы, добываются наизнанке. По происхождению бывают животными, а также растительными и насекомыми. Промысел животных макров ведется охотовическим способом путем умерщвления агрессивной фауны изнанки с последующим извлечением кристаллов из их тел. Ага, припоминаю блондинчика Репейникова. Он прям так и говорил. Истреблять твари тьмы и собирать с них макры. Читаю дальше. Добыча макров растительного и насекомого происхождения осуществляется через раскопки залежных слоев изнаночного грунта. Согласно императорскому указу, артельная вольная добыча таких макров запрещена и дозволяется только государственным учреждениям, по преимуществу силами приговоренных к каторжному труду. Дальше идут отсылки к статьям Уголовного кодекса, которые я пролистываю. Перехожу в раздел под названием «Хозяйственное использование макров». Наконец-то добираюсь до накопителей. Накопители получают путем механико-магической обработки макров. Мля, задолбали. Скажите уже, для чего не нужны. А, вот. Накопители служат для передачи управляющих посылов на сложные приборы для их самостоятельной работы без непосредственного участия человека. Совсем озверели? Я ни черта не понял. Какие в жопу управляющие посылы? Дочитываю до конца, и до меня наконец доходит. Накопители — это аналоги микроэлектроники. Одним словом, все то, что в моем прежнем мире делали чипы, микросхемы, карты памяти и прочие полупроводники, здесь делают накопители. Только вместо электроэнергии используется магическая сила. Ну, хоть что-то я начинаю понимать. Накопители — это магические артефакты, приспособленные под хоснужды. В системе зажигания ретромобилей, к примеру, используются именно они. Ладно, хватит пока на сегодня. Возвращаю учебник, благодарю парня и выхожу из библиотеки. Подходит время окончания лекции. Надо идти встречать Белкину, а то чего доброго нарвется опять. Но нарываюсь я сам. В сумраке длинного коридора дорогу заступают двое. И один из этих двоих — Репейников. Стоило бы еще удивляться. На этот раз Репейников подтянул для разборок студента постарше. Маг воздуха 2-5. Плохо дело, это уже не нулевка. С этим ни одной хитростью не справится. Он показывает на меня Репейников, и студент постарше кивает. Мол, понял. Мол, сейчас все сделаем.